а чтобы держать и не пущать всех, кто вышел, вырвался, выпал или выкатился из общего строя народонаселения. «Командуйте атаку, капитан», — сказал порядком охрипший жандармский полковник командиру армейской роты. «Я исполняю приказы своего непосредственного начальника, губернатора, военного министра и государя», — сухо напомнил капитан. «Ваши приказания ни к моим подчиненным, ни тем более ко мне лично, не имеют никакого отношения. Но губернатор еще почивает, а ваш начальник вообще неизвестно, где находится. Следовательно, будем ждать, пока проснется губернатор или отыщется мой начальник». «Господин капитан! Господин полковник!» Здесь самое время поведать факт, казалось бы, совершенно непонятный, невероятный и придерзостный. Дело в том, что традицией армейского офицерства было открытое демонстративное презрение к офицерам охранно-карательного направления. Будь то жандармерия или полиция, любой сопливый армейский прапорщик ни при каких обстоятельствах не подавал руки чинам в голубых мундирах. А если бы подал, то в тот же день вынужден был бы подать и рапорт об отчислении из полка, ибо тут же подвергнут был бы жесточайшему бойкоту со стороны всех полковых офицеров. Эта традиция блюлась неукоснительно, и жандармскому полковнику оставалось только наливаться желчью. Он действительно не мог приказать армейскому капитану двинуть роту на штурм баррикады. Оставалось ждать, и нижние улицы, плотно оцепленные армией, полицией и жандармами, погрузились в состояние полнейшей неопределенности и изредка прерываемой умоляющими криками жандармского начальства: «Приказываю разойтись! Ну, приказываю уже!» Баррикада хранила глубокое молчание, продолжая медленно, осторожно, беззвучно, но неотвратимо расти вверх, вглубь и вширь. Тихие жители садков подтаскивали бревна, мешки с песком, кирпичный бой и всяческую рухлядь, не отвлекая от основного занятия дружинников Евсея Амосыча. Две силы замерли друг против друга, и Амосыч маялся, не решаясь покинуть баррикаду, и все время думая, что же происходит на верхней улице. А там произошли такие знаменательные события, в том числе и пальба, совпавшая с полицейской стрельбой по Теппо-Раасиколе. Эти выстрелы наложились друг на друга, взаимно заглушив себя. Добровольцы верхней улицы не подозревали о стрельбе на нижних, а дружинники не слышали перестрелки на верхней. Вместо того, чтобы действовать согласованно, атакующие и обороняющиеся изначально распались на два изолированных участка, ведущих свой отсчет событий, жертв, времени и крика. После громовой команды героя давно отшумевшей битвы Сергею Петровичу удалось увести Бориса в укрытие, куда к тому времени Вася Солдатов оттащил тело Фили Кубыря. И вовремя, потому что боевой клич отставного поручика странно подействовал на толпу. Она взроптала, если матерщину можно назвать ропотом, и обрушила на устье верхней улицы, где только что стояли Борис и Сергей, град камней, железа, дроби и пуль. Вслед за этим толпа рванулась из-за угла. Воодушевленно гаркнул Гусарий Уланович. И, подавая пример, первым пальнул из доброго старого кольта. Вслед за ним выстрелили оба успенских героя.